Я тебя уже люблю, хотя не знаю даже, как тебя зовут. Не понимаю, почему ты говоришь, что это важно, каждое сердце разбито. И даже дважды я тебя уже люблю, хотя не знаю даже, как тебя зовут. Не понимаю, почему ты говоришь, что это важно, каждое сердце разбито. И даже дважды я беру тебя за руку и веду тебя туда, где лишь только мы вдвоем, и никто не нужен нам. Слаще сладкой ваты, даже твои губы в кадеине. Как тебя зовут, Диана, или может быть Карина? Я забрал тебя сейчас, но понимаю, ты уйдешь и от меня. Я это знаю, сердце у тебя в руках. Я не играю, лишь одной тебе доверяю. Поцелуй меня, но в щеку, чтобы я все понял. Поцелуй меня на щеку, чтобы я все понял. Если ты со мной будешь только на сегодня, так ведь не бывает, что влюбился только я. Если я люблю кого-то, то должны меня. Я тебя уже люблю, хотя не знаю даже, как тебя зовут. Не понимаю, почему ты говоришь, что это важно, каждое сердце разбито. И даже дважды я тебя уже люблю, хотя.